Глава 30. Корабль был по-настоящему огромен. Было даже не очень понятно, как можно приземлиться у замка на этакой махине и не разрушить здесь все. Трап был спущен, и шеф с подошедшей командой ожидали, когда кто-нибудь спустится. Мы с Карой и Бурей тоже ждали, чуть ли не затаив дыхание. Сердце колотилось в груди, как бешеное, и никак не хотело униматься. «Иль, а ты уверена, что сын императора прилетел лично? Может, это просто кто-то к шефу?» «Нет», — тряхнула я головой и тут же ойкнула, так как ворона отчаянно пыталась на ней удержаться, вцепившись в волосы. «Чувствую я, что он на этом корабле. Это как?» Я пожала плечами. Объяснять даже самой себе, почему я так в этом уверена, было невозможно. Оставалось только ждать. «Вон, смотри, идут». Я забыла, как надо дышать, когда на трапе показался Лад, высокий, гордый и такой красивый. Он производил неизгладимое впечатление. Правда, что-то в нем было не так. Я нахмурилась, пытаясь понять, что. «А тебе не кажется, что Лад не такой, как раньше?» — тихо спросила птичка. Я кивнула и снова ойкнула. «Иль, я ж так свалюсь! Прости!» «Ну, вот оно что!» Я поняла. Все дело было в его лице, а точнее в выражении глаз. Когда я была рядом с ним, его глаза всегда смотрели насмешливо и весело, будто я была каким-то забавным неуклюжим существом, вечно влипающим в разные неприятности, что, впрочем, было недалеко от истины. Сейчас же его глаза выражали только холод, арктический холод, серый, чуть прищуренный и властный. В них не было даже намека на улыбку, и весь его вид будто говорил о власти и жестокости. Чего это с ним? Такое ощущение, что он сейчас кого-нибудь убьет, удивилась Кара. Я почесала нос. Ворона была права, Лад явно был в ярости. Кто же его так довел? Иль, а ты случайно ничего такого ему не сказала? Ну, может, обидела чем или... Да нет, вроде... Просто врезала ему коленом в челюсть и отправила на ближайшую базу одного в бессознательном состоянии. Угу, даже странно. И чего это он не сияет от счастья? Не язви. Император подошел к шефу, позади его скользили облаченные в легкую броню воины с дезами в руках. Ситуация явно выходила из-под контроля. Где она? Я вздрогнула. На мостике сразу стало как-то неуютно. Ворона перебралась ко мне на плечо, после чего сползла на колени, где и затихла, глядя на экран. «Кто?» — спросил шеф. «Илиавель, я знаю, что ваш корабль подобрал ее в космосе». Шеф вопросительно посмотрел на Кэпа. Тот не повел и бровью. «Мы опоздали. Когда наш корабль подобрал ее, девушка уже скончалась от холода. Лицо императора будто окаменело». Он сжал кулаки и яростно посмотрел на скучающего неподалеку Блэка. «Блэк». Наемник спокойно посмотрел ему в глаза. «Она мертва?» Блэк усмехнулся и сплюнул на землю, даже не думая отвечать. «Блэк!» От голоса императора веяло смертью. Солдаты вскинули дезинтеграторы, приводя их в боевую готовность. Я вскочила, сжимая в руках ворону, и не знаю, что мне делать. «Она мертва, мой повелитель!» Последние слова были произнесены в полной тишине и с издевкой. Мне стало страшно. Император опустил голову, и его глаза скрыла длинная светлая челка. А я так и стояла перед экраном, не зная, что делать и куда бежать. «Уходим!» Тихий, чуть хриплый голос прозвучал, как гром среди ясного неба. Алад вдруг развернулся и быстрым широким шагом начал подниматься обратно на корабль, так и не подняв головы. Дезы опустились, и команда немного расслабилась. Люди начали шевелиться и переглядываться. Шеф перекрестился, а ворона все-таки укусила меня за палец, намекая, что я держу ее слишком крепко. Я вздрогнула и разжала руки, не отрывая взгляда от спины Лады. Неужели он так и уйдет, поверив Кэпу и Блэку? Уже перед дверьми шлюза, будто услышав мои мысли, Лад остановился и резко обернулся, глядя прямо на меня, черными, как сама тьма, глазами. Я почувствовала, как замерло сердце в груди. Почему его глаза сменили цвет? Меня трясло, и я никак не могла отделаться от ощущения, что смотрит он именно на меня. хоть это и было невозможно в принципе. «Лад!» — как-то жалобно шепнула я. Он сощурился и сделал шаг назад, хмурясь и прожигая корабль взглядом. «Лад! И зачем я только повторяю его имя? Он идет сюда!» — испуганно пискнула ворона, уже устроившаяся на пульте и управления. Я неуверенно кивнула, ничего не понимая, чувствуя, как сердце снова бешено колотится в груди, будто птица, рвущаяся из клетки на свободу. А Лад все убыстрял шаги, направляясь к кораблю. Путь ему преградила команда. Император остановился и сделал знак рукой. На ребят уставились сразу 20 дул дезинтеграторов. Блэк усмехнулся, а я рванула к выходу, на ходу концентрируя в руке небывалый заряд энергии, вспыхнувший зеленью в ладони. Но он не понадобился. Прямо передо мной дверь отворилась, и я оцепенела, замерла на пороге. «Беги, чего уж там!» — послышался ворчливый голос Бури из динамиков. Я благодарно улыбнулась и рванула к трапу, на ходу переходя на третью скорость. Быстрее не получалось. Сила все еще была в ладони, тело устало впитывало ее обратно. «Я с тобой!» — прорали у уха, и в плечо вонзились когти запыхавшейся вороны. Я кивнула, уже выбегая наружу. Надеюсь, она не свернет себе шею. Активированные дезы все еще были направлены на ребят, которые даже не думали отступать. Героизм на грани идиотизма. Но именно Империя когда-то лишила каждого из них всего. Так что тут были и личные счеты. А уступать, пусть даже и Императору, трусливо прячась от более сильного противника, угодливо освобождая ему путь, не умел никто из них. Лад поднял руку, сжав челюсти, и делая шаг вперед. Я во все горло выкрикнула его имя, с ужасом понимая, что могу просто не успеть. Он замер, резко оглядываясь по сторонам и одним лишь взглядом заставляя меня застыть на месте, возвращаясь в обычный режим. Ворона не удержалась на плече и с размаху грохнулась в осеннюю грязь, громко ругаясь и объясняя, кто я есть после этого. Я ее не слышала, зачарованно наблюдая, как черный мрак его глаз медленно светлеет и снова сменяется серебром. Ветер трепал волосы, бросая в лицо пригоршни листьев. Холод пробирал до самых костей. А мы просто стояли и смотрели друг на друга, без мыслей, без слов, почти не дыша. Он медленно пошел мне навстречу. И на этот раз ребята, пусть и неохотно, но уступили ему дорогу. В голове трепыхнулась паническая мысль о бегстве. Но я тут же затолкала ее обратно, стараясь дышать ровно, как ни в чем не бывало. А он уже был так близко, что я могла рассмотреть каждую линию вышивки на его рубашке, расстегнутой на груди. Интересно, а этикет позволяет так носить рубашки лицам правящей династии? «Здравствуй». Его голос ошпарил, будто кипятком. Я вздрогнула, чувствуя, как начинают пылать щеки. «И чего я так разволновалась? Подумаешь, император!» Уже раз 5 его видела, ничего, а тут разволновалась. Его рука нежно провела по моей щеке, убирая за ухо прядь волос. Меня снова бросило в жар, и я забыла сразу все слова. «Прости». Я удивленно подняла на него глаза и встретилась с теплым серебром его глаз. Сердце куда-то рухнуло, не удержавшись в груди. «За что?» «Это что, мой голос? А чего такой сиплый, писклявый?» Он улыбнулся и резко притянул меня к себе, сжимая в объятиях и зарываясь носом в мои волосы. Кстати, с утра они расчесанные. За то, что оставил тебя одну. Я уткнулась носом ему в грудь, с трудом соображая, что, собственно, происходит. Разум на пару со здравым смыслом искренне недоумевали, почему я еще не дала ему в нос и не смылась отсюда на всех парах. А чувства, мне так хотелось, чтобы он больше никогда меня не отпускал. Вот и все, чего мне хотелось в этот момент. Вежливое покашливание вороны, переходящее в надрывный кашель с признаками бронхита, прервал всю идиллию. Я, конечно, понимаю, что тут любовь и все такое, но сидеть в луже и смотреть на ваши нежности не самое приятное занятие. По ноге кто-то пополз. Явно Кара, блин. Она же еще и мокрая. Лат оторвался от меня и рывком поднял на руки. Я покраснела и попыталась вырваться безуспешно. А этот Гацли сделал вид, что даже не заметил моих отчаянных попыток, размашисто шагая по направлению к замку. уже махающему нам выступающими из стен каменными щупальцами. Над ними спроецировалось странное подобие счастливого лица. Одно из щупалец вытирало несуществующую слезинку. Я нахмурилась, мысленно обещая отомстить. Команда вместе с шефом о чем-то тихо переговаривали, и я шла следом. Воины уже поднимались обратно на корабль, следуя неизвестно когда отданному приказу императора. Ну и ладно. Я поудобнее устроилась на руках Лада. Как говорится, если не можешь изменить ситуацию, то нужно попытаться расслабиться и получить от нее удовольствие. Вот этим и займемся. А на колени все-таки залезла очень грязная и мокрая ворона, возмущенно глядящая на меня черными глазками. А что сразу я-то? Горячий чай, курица и плюшки из печи творят чудеса. А если учесть, что до этого была горячая ванна и можно было переодеться в огромный махровый халат, шеф одолжил из своих личных запасов, то и вовсе счастливее меня не было. Хотя я задумчиво посмотрела на торчащий из ближайшей миски черный хвост. Может и был, а точнее была. Кару тоже вымыли, вычистили, и теперь она старательно восполняла пропущенный обед и ужин. Лад сидел рядом со мной и спокойно наблюдал за тем, как я ем. От его взгляда мне кусок в горло поначалу не лез, и я постоянно давилась. Но потом освоилась, обнаглела и, плюнув на все, принялась азартно угощаться, не отставая от Кары. Ребята чересчур старательно не замечали императора, переговариваясь громко, развязно и периодически смеясь не в попад. Одному шефу было все пофигу, да еще Блэк сидел спокойно и как-то отрешенно, глядя прямо перед собой и думая о чем-то своем. «Так, а теперь рассказывайте о выполнении задания», — внезапно прервал общий галдеж шеф, как обычно, стоя во главе стола в халате и одной тапке. Народ опомнился и временно заткнулся, глядя на начальство, преданными глазами своровавшего кусок колбасы кота. Я громко прихлебывала чай. «Хм», — произнес Кэп. Все тут же на него уставились, поддерживая его одобрительным молчанием. Шеф пытался нащупать ногой под столом вторую тапку. А дальше пошел подробный рассказ обо всем, что я успела пропустить. Еще раз. Скучно. Каменная щупальца осторожно положила мне на колени поднос со свежей клубникой. Я приободрилась и радостно в нем закопалась. Обожаю клубнику. На этом все, подытожил Кэп. Я икнула и откинулась на спинке кресла. Хорошо. Ну что ж, почесал голову шеф, уже сидя на стуле. А теперь не мог бы император объяснить нам, что он собирается делать дальше? Все затихли. Алат усмехнулся. Я медленно перевела дух. За такую наглость шефа могли казнить без суда и следствия. Нет, я, конечно, не позволила бы, но я заберу Илью с собой. А может быть, и позволила бы. Все угрюмо на него уставились. Я засопела от счастья. Как же меня все-таки здесь любят. «Не спорю», — откашлялся Кэп. «Она доставила команде много проблем. От нее не было никакого толку, и экипаж постоянно оказывался на грани смерти из-за ее выкрутасов». Улыбка медленно сползла с моего лица. Из тарелки с салатом показалась встрепанная голова Кары. Но я сощурилась, прикидывая, как буду его душить. «Но она — член экипажа, и мы готовы нести этот крест до конца». Дальше он отплевывался от салата, который я метко запустила ему в лицо. Кара расстроенно смотрела на бессмысленный перевод продуктов, а народ с трудом удерживал улыбки, многозначительно переглядываясь. «Иля!» Я потянулась за следующим блюдом, которое Кара как раз пыталась отодвинуть от меня подальше. «Так, всем молчать, это шеф!» Я фыркнула и села на место. «Если захочешь, я просто убью его быстро и безболезненно», — нежно шепнул император мне на ушко. Я почувствовала, что сидею. «Не надо, милый», — брякнула я. Брякнула слишком громко, так как все без исключения повернулись в мою сторону. Я покраснела и заскрипела зубами. «Нет, ну почему его никто не услышал? Зато меня слышат все». «У меня что-то со слухом», — пожаловался Найт Кэпу. «Как она его назвала?» «Милым», — процедил Блэк сквозь зубы. Я смущенно улыбнулась, а император, как ни в чем не бывало, обнял меня, притягивая к себе вместе со стулом, который отчаянно проскрежетал ножками по полу. Его скрип в полной тишине звучал угрожающе. Я поняла, что сейчас взорвусь, а меня беспардонно чмокнули в щеку. Безобразие. «Да, а я-то думал, что ее никто не укротит», — ухмыльнулся Найт и сунул Лю в рот последний пирожок. Та опомнилась и рот закрыла, чуть не подавившись угощением. Я старательно делала вид, что мне все равно, толкая Лада локтем в бок. Тому почему-то было тоже все равно, а я ведь сильно толкала. Ладно, надо взять себя в руки и перестать злиться. Ворона осторожно подошла и ткнула крылом в перепачканное салатом оперение. Я кивнула. Так, все, я пошла, мне надо вымыть ворону. Ага, сейчас. Как только я попыталась встать, меня тут же перехватили за талию и усадили к себе на колени, довольно улыбаясь. Надо будет ему потом напомнить, что императоры так себя не ведут. Все застыли в предвкушении кровавой сцены. Я не стала разочаровывать народ. Седьмая скорость, я выскальзываю из его рук и, схватив ворону за хвост, иду на второй этаж. Хвост, не выдержав такого ускорения, оторвается, а птичка ошарашенно цепляется за скатерть, пытаясь заорать. Блин, совсем забыла выйти из режима ускорения. А-а-а, извини. А-а-а, так, ладно, пошли. «Мой хвост!» Я скрипнула зубами, подхватила птичку уже на обычной скорости и твердым шагом прошла мимо шефа и веселящейся команды. И, кстати, я остановилась в дверях, оборачиваясь к народу и зажимая Карри клюв рукой. Меня укусили. С особым садизмом. «Я никуда отсюда не уйду! Больно же!» Кара пояснила мне, как ей это больно. И мы, ругаясь, вышли из столовой, с шумом захлопнув дверь. А император чему-то улыбался, лишь самыми краешком губ. «Так что ты намерена делать дальше?» Ворона сидела в раковине, намыленная до самой макушки, особым мылом, которое не щиплет глазки, и требовательно на меня смотрела. Я терла ее мочалкой, изредка сдувая со лба мокрую от пота челку. «Ну, а что?» «Как? Что?» — птичка попыталась встать, но поскользнулась и плюхнулась обратно, обдав меня веером брызг. Я выловила несчастное кашлющее существо и снова посадила на место. «Так, что? В замке двое мужиков, которые без ума от тебя и готовы на все ради такой неумехи, недотепы и...» И снова ворона скрылась под водой, удерживая ее на дне. Я размышляла над тем, стоит ли ее вообще оттуда вытаскивать. Все-таки вытащила, после чего еще и успокаивала истеричку, смущенно извиняясь. «Ну так как?» — я вздохнула. Завернула пахнущую цветами Кару в полотенце и посадила на край уже наполненной душистой вспененной водой ванны. «Понимаешь, я не знаю». «Угу, понятно». Я начала забираться в ванну, не вполне понимая, что именно ей понятно. «Тогда давай так. Пока они друг друга не поубивали, надо навестить и того, и другого, и поцеловать». В ванну я грохнулась, подняв целый водопад воды и попросту смыл ворону с края. С трудом сев и свесившись через край, я подняла с пола кашлющую и отплевывающуюся Кару и посадила ее снова на край, завернув в новое полотенце. «Спасибо». «Не за что!» — она только фыркнула. «Ну так как? А целовать-то зачем?» «Как это зачем?» «Я слышала, что только по поцелую можно понять, кого любишь, а кого нет. Если любишь, то все остальные поцелуи покажутся пресными». Я недоверчиво посмотрела на ворону, мысленно решив, что скорее застрелюсь, чем последую ее совету, но из любопытства все-таки спросила. «А если одинаковы по ощущениям?» «Значит, ты равнодушна к обоим», — припечатала Кара и высморкалась в краешек полотенца. Я погрузилась в воду до самого носа, пуская пузырьки и рассматривая собственное отражение на потолке. «Ну? А она ведь просто так не отстанет». «Я не могу». «Почему?» — я скосила глаза на ворону. «Она что, издевается?» «А как я объясню это им?» «Ну, скажи, что это эксперимент». эксперимент», — поправила я ее. «Да какая разница?» «Действительно. Кар, ты ведь его любишь. Кого? Его!» Я тяжело задумалась. Ворона болтала лапками в воде. «Ну...» «А зачем тогда второго заставлять так мучиться? А так раз-раз, и каждый будет знать свое будущее, перестанет страдать». Я с трудом представила себе страдающего императора, но в чем-то птичка была права. «Да ладно тебе, 5 минут позора и все мучения закончатся раз и навсегда». Я выдохнула и с головой погрузилась в воду. К поверхности поднялась цепочка пузырьков.